Глава 14. Четвертое правило успеха. Путешествуя при свете солнца, ты всегда должен быть к приходу тьмы. Пойми, нет в мире ничего постоянного. Перемены в твоей жизни подобны сменам времен года в природе, и это неизбежно. Все проходит, и хорошее, и плохое. Не нужно думать на долгие годы вперед. В жизни, как и на войне, далеко идущие планы бессмысленны. Все зависит от неожиданности действий противника, которые предугадать невозможно, но необходимо знать, как с этим бороться. Если ты не будешь готов противостоять своим врагам, неприятностям, то они станут возникать на твоем пути в определенной последовательности, и жизнь твоя будет состоять из непредсказуемых взлетов и падений. Она уподобится громадным волнам на море во время шторма. Приливы и отливы, рассветы и закаты, богатство и бедность, радость и горе. Каждая из этих сил будет властвовать над тобой, но у каждой из них свое время. Достоин жалости тот богач, который, купаясь в довольстве, думает, что это будет длиться бесконечно. И когда в его дом постучится беда, он не сможет с ней справиться. Он беззащитен перед ее неумолимым лицом, и мир его обратится в руины. Жалок нищий, убитый чередой неудач и разочарований, печалью и болью. Постепенно он перестает действовать, не пытается поймать свою удачу и достичь успеха, даже если она протянула ему руку помощи. Никогда не оставляй попыток, сколь бы бесплодными они тебе поначалу не казались. Всегда надейся, что любую ситуацию можно изменить. Хотя у тебя тяжело на сердце, тело ноет от бесчисленных ушибов, кошелек пуст и все валится из рук, не сдавайся, ведь после ночной темноты всегда наступает утро, а значит и всем твоим бедам наступит конец. Так было всегда, и так всегда будет. Если твоя работа, твое терпение и твои планы на будущее принесли тебе удачу, найди тех, кто погребен на самом дне разочарований, и помоги им подняться. Всегда будь готов к любым неожиданностям. Ведь однажды может случиться так, что тот, кому помог ты в трудные минуты, не бросит в беде тебя. Хорошенько запомни, что ничто не вечно, кроме единственного сокровища — любви. Когда исчезает и богатство, и красота, остается лишь любовь. Но ты должен быть готов к тому, что можно потерять даже любовь. Ты ведь знаешь, что настанет час, и ты канешь в вечность, найдешь покой там, где не будет ни взлетов, ни падений, ни боли, ни печали и скорби, где нет ни победителей, ни побежденных.